притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедшие же рабы домовладыки сказали ему: „Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?“ Он же сказал им: „Враг человек сделал это“. А рабы сказали ему: „Хочешь ли, мы пойдем выберем их“. Но он сказал: „Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою“. Жатва. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их, сказал Господь Иисус своим ученикам и воздал должное тем известным и неизвестным труженикам, которые приготовили народную ниву к принятию Иисуса Христа и его апостолов. Современники могут не замечать, историки могут не отметить, но сделанное для славы Божией не забыто у Бога. Пред лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя его. Так утешали себя и друг друга благочестивые люди во времена пророка Малахии. За временем сеяния придет время жатвы, и в Писании упомянуто несколько жатв. Жатва спасения. Первый раз, посылая своих учеников на проповедь о приближившемся Царстве Божьем, Господь Иисус так ограничил их деятельность: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». Это было начало их служения. Среди своего народа, над которым так много трудились пророки, а в последнее время среди которого с большим успехом проповедовал Иоанн Креститель, апостолам было легко возвещать о приближении ожидаемого. Народ с радостью принимал их, и они ни в чем не имели нужды. Другие трудились, а вы вошли в труд их, то есть пользовались плодами их посева. После своего страдания и воскресения из мертвых Господь Иисус повелел своим ученикам идти по всему миру и не только проповедовать Евангелие всей твари, но и учить людей соблюдать все, что Он повелел им. Кто не учительствовал, тот не знает, сколько нужно умения и терпения, чтобы разбить скалу неведения и упорства и посеять семена знания. В наше время служители Христовы одновременно совершают несколько работ, в зависимости от обстоятельств и личных способностей, а именно: обрабатывают почву, сеют семена истины, поливают, нередко слезами, и жнут, собирают плод в жизнь вечную, то есть вводят людей в семью народа Божия. Жатва – кончина века. Говоря об одной жатве, хочется обратить внимание и на другую, о которой Христос сказал в притче о плевелах. Там сказано не о многих сеятелях, а об одном сеятеле, которым является Сын Человеческий Иисус Христос. Доброе семя сеялось им до воплощения через пророков и праведников. Сеялось им самим во время его земной жизни. И сеется до сего дня через его служителей. Все доброе и возвышенное приходит только от него. Но в мире действует и другой сеятель. Он такой скромный, что не желает, чтобы кто-либо видел его за работой. Даже рад, когда некоторые отрицают его существование. Но такой усердный, что и ночью не спит, а рассевает свои семена неверия, порока и лукавства везде, а особенно там, где посеяны семена правды и добра. Имя этому злому сеятелю – сатана и дьявол. Мы не должны удивляться тому, что в так называемых христианских странах зарождается больше зла, чем в нехристианских. Наибольшего успеха он достигал в тех случаях, когда свои губительные действия прикрывал названием ревности по Боге. Наперекор словам Христовым «любите врагов ваших», ослепленные сатаною ревнители по вере отцов своих пытались искоренять неверных и в своем усердии совершали страшные жестокости и великие беззакония, так как в сердцах ревнителей действовали не семена добра, а зла. Вспомним крестовые походы, инквизицию, религиозные или священные войны и тому подобное. Предвидя это, Христос сказал своим ученикам: «Наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу». Христос указал и причину этого превратного понимания истины. «Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня». «Поле есть мир», — объяснил ученикам Христос и заповедал. «Оставьте расти вместе до жатвы, которой, по словам Христа, будет кончина века». Ради соблюдения чистоты церкви апостол Павел написал: «Извергните развращенного из среды вас». И на этом остановитесь, зная, что внешних судит Бог. Задача учеников Христовых — находиться в мире, но быть людьми не от мира сего. Сила учения Христова и влияние его учеников проявляется там и тогда, когда из блудников и прелюбодеев делаются порядочные люди, из воров — честные, из пьяниц — трезвенники. Жатва неизбежна для всех. В неожиданный час Господь пошлет ангелов своих, которые отделят злых от добрых. Одни будут взяты и сохранены для жизни вечной, а другие брошены в гиенну. Человеческое неверие и сомнение не отменят Божье определение. Готовы ли вы к последней жатве? Многие события в окружающем нас мире показывают, что жатва Господня очень близка. Аминь. Будьте Богом!